Глава 13. Идеал. Он приходил в себя под звуки волшебной флейты. Изящество, легкость проливались из заоблачной выси в свинцовую купель, наполненную кровью, где он лежал не в силах пошевелиться. Если и существовало что-то менее подходящее к случаю, чем эта музыка, то Лазарь о таком не ведал. Звуки, расставленные по законам гармонии, не трогали ни за душу, ни ниже. Определенно, этот парень Моцарт был с другой планеты и не путешествовал с вороном, но тут Лазарь осекся. Откуда ему знать, кто с кем путешествовал и где побывал за год, месяц или секунду до смерти? А может, следовало употреблять эвфемизм до извлечения? Он не знал даже, куда занесло теперь его самого. Тело было как студень. По нему пробегали волны неконтролируемой дрожи. При этом он не чувствовал холода. Кожа соприкасалась с чем-то вязким и густым. И дышал он, кажется, жидкостью. Если он находился в утробе, ему грозило повторное рождение. Лазарь не хотел покидать теплую ванну ни ради установления истины, ни ради материнской любви. Насколько обманчивыми бывают порой ощущения, он убедился, как только накопил достаточно энергии, чтобы приоткрыть глаза. Мягкий свет рассеял воображаемые багровые туманы и опасение найти себя разобранным на части. Инопланетная музыка, правда, продолжала звучать. Он лежал на диване. Кто-то заботливо сунул подушку ему под голову. На этот раз его не подвергли унизительной процедуре раздевания. Костюм был порван и испачкан, однако содержимое все еще представляло собой единый кусок, хотя и ушибленный во многих местах. Подвигавшись, Лазарь понял, что способен на большее, но решил не торопить события. Комната с фиолетовыми стенами и потолком навевала меланхолию. Повернув голову, он увидел камин, огромный, как пасть мегалодона, и такой же глубокий. К нему вела тропинка, протоптанная в тонком слое пепла, которым были покрыты каменный пол, частично ковер и шкура мохнатого животного, исчезнувшего с лица земли десяток тысяч лет тому назад. Попытавшись сориентироваться во времени, Лазарь обнаружил, что лишился встроенных часов и прочих игрушек сверхчеловека. Привычная картинка была лишь слегка подпорчена серыми пятнами, выгоревших пикселей, лопнувших сосудов. Он почувствовал некоторое облегчение, как будто потеря гарантировала, что он снова стал самим собой. Отсутствие серьезных ранений и целости костей он уже не удивлялся, более того, подозревал, что кровоподтеки — это своего рода стигматы, которыми его наградила слепая вера в собственную уязвимость. Тут Лазарь вспомнил, как ворон назвал его меченым. Если то был сон, значит, он уже отправил ответчика в личную канализацию. Непонятно только, зачем периодически спускаться туда самому. Он мог объяснить это разве что неодолимой тягой к прекрасному. Лазарь медленно переместился в сидячее положение, двигая головой крайне осторожно, чтобы ненароком не выплеснуть расплавленную боль из-под застывшей корки. Справа от него на стене висело зеркало высотой с человеческий рост. Или не совсем зеркало. Кое-что из обстановки комнаты в нем отражалось, а кое-что нет. Например, не хватало шкуры и камина. У Лазаря не было никакого желания проверять, отразится ли в этом зеркале он сам. Зато он увидел отраженный источник света, который находился у него за спиной. Шар висел в углу комнаты в полуметре от пола и мог бы сойти за оригинальный светильник, если бы не был, как две капли воды, похож на те шары, что сопровождали незнакомку. Он источал свет теплого желтого оттенка. По его поверхности пробегали радужные волны. Время от времени шар выбрасывал протуберанции, ни в коем случае не ослепительные. В зеркале промелькнула стройная девичья фигура, преследуемая черной тенью. Лазарь начал поворачиваться в ту сторону, где полагалось быть оригиналу. Незнакомка появилась с другой стороны. Возможно, она вообще не появлялась, а стояла сзади. Слегка раздраженный детскими играми в невидимку, но не обескураженный, он терпеливо ждал. Скорее всего, с ним никто и не играл, а дело было в необычных свойствах зеркала. Ему пришло в голову, что еще одно извлечение, и он станет твердым приверженцем доктрины недеяния. Если учесть видимое отсутствие в комнате двери, для этого имелись все предпосылки. Незнакомка уже находилась в трех шагах от него. Тень пряталась у нее внутри, изредка заливала чернотой глаза, перебирала волосы, червями шевелилась в ноздрях. Если не замечать этого, женщина была очень красива. И все равно он видел в ней чужой совершенный инструмент не до конца понятного ему назначения. Лучшее, что можно создать из таких нестойких материалов, как кожа, плоть и кости. По сравнению с этой опасной приманкой, Лазарь выглядел облезлым чучелом, в котором, по недоразумению, еще гнездилась перелетная жизнь. Когда она приблизилась, он ощутил холод, чистый и освобождающий, точно стерилизованный скальпель. В своих легких она принесла из астральных высот ледяное, почти звенящее дыхание смерти. Ее ногое тело, твердое на вид, отливало серебром в свете шара и отчего-то напоминало ему сверхзвуковой бомбардировщик. Сексуальности в ней было не больше, но и не меньше, чем в ракете с инфракрасной головкой самонаведения. Косметика на таком лице показалась бы кощунством. Глядя на нее, Лазарь подумал, что истинное превосходство заключается в умении вести себя так, словно ты уже однажды умер. А от превосходства до силы оставалось всего несколько шагов, но по узкому мостику над пропастью и без перил. Она уселась на диван, скрестила ноги и заложила руки за голову. Лазарь не заметил, откуда появился еще один шар, который услужливо завис рядом, обеспечив их интимным освещением. Женщина раскрыла ладонь. На ней лежала белая шахматная фигура, вырезанная из кости в виде башни. «Твоя жертва. Можешь взять на память». Он узнал голос. Тот самый, которым было сказано ворону: «Твое дело — пасти своих баранов». И что-то еще насчет ее территории. Повинуясь скорее гипнозу этого голоса, нежели действительному желанию получить бессмысленный сувенир на недолгую память, он протянул руку и взял фигуру, которая оказалась не теплее воздуха, не на градус. Зажав ее в кулаке, он ощутил покалывание, как будто башенка выпустила миниатюрные шипы. Он перевел взгляд на женщину. Писать ее ухмылочку вряд ли взялся бы и сам Леонардо. «Как закончилась партия?» — спросил Лазарь, продолжая душить свою жертву. «Она еще не закончилась, но конец уже близок. Ты в цейтноте». «А кто-нибудь когда-нибудь выигрывал?» «Редко. Но не самоубийцы». «Я не самоубийца». «Не все самоубийцы кончают с собой». Некоторые делают это еще при жизни. Меня уже тошнит от словоблудия, бедняжка. Я могу заменить тошноту чем-нибудь похуже. Хочешь попробовать? Он едва заметно мотнул головой, но этого хватило, чтобы боль прострелила череп на вылет. Выронив фигурку, он кое-как залепил входное и выходное отверстие ладонями. Когда приступ прошел, его хватило только на шепот. — Значит, ты и есть идеал. — Для тебя, госпожа, идеал. — Почему мне так хреново рядом с тобой? — Дурачок, идеалы убивают. Медленно или быстро, в зависимости от близости. Но если дальше так пойдет, ты сделаешь всю грязную работу за меня. — Тогда зачем ты здесь? — Где здесь? — В моих видениях. — Много на себя берешь. — Ладно, ладно. — Зачем я здесь? — Так-то лучше. — Считай, что ты у меня в гостях. Я дам тебе еще один шанс, совсем как в старой сказке. Дуракам везет. — Ты можешь убрать это? Он постучал себя пальцем по голове, но осторожно, очень осторожно. Надежды у него не было. Будто пойманную муху его заворачивали в липкую паутину слов. И если бы только слов. Извини, это было бы слишком просто. И всего лишь отодвинуло бы нашу следующую встречу лет на 20. Зачем тебе ждать так долго? Я согласен подождать. Не вижу смысла. Старики становятся скучными и самодостаточными. Рутинная работа. А вот мужчинки в самом соку — подарок судьбы. Она даже поцеловала кончики пальцев. Забавные. Думают, им есть что терять. «Я не подарок, будь ты проклята!» Она просто смотрела сквозь него и улыбалась. Он был в трясине. Чем больше дергаешься, тем сильнее увязаешь. А ведь Кобель честно пытался его предостеречь на свой собачий лад. После долгой паузы она произнесла вкрадчиво: «И как же, по-твоему, называется то, что само падает в руки?» «Мне полагается встать на колени и попроситься домой». «У тебя нет дома. Разве что та ночлежка, где тебя держал твой дружок Ворон. Ты можешь предложить что-нибудь получше?» «Обожаю наглецов. Сначала заламывают непомерную цену за свою сраную жизнь, потом торгуются, и в итоге мы почти всегда договариваемся. То, что я тебе предложила, ты уже проворонил». «Ничего, каламбурчик, правда? Теперь тебе придется обходиться тем, что есть». «А если я пошлю тебя нахер?» «Кажется, минуту назад ты утверждал, что не имеешь отношения к самоубийцам». У Лазаря голова шла кругом. Любая линия поведения заводила в тупик. Даже в суде он имел бы право хранить молчание. Но о привилегиях, искусственно взращенных в питомнике и цивилизации, в этом месте пришлось забыть. «Ты обещала мне шанс. Что я должен делать?» «Отдать мне свою жизнь или продать. Иногда продать обходится дешевле». «Умереть за тебя?» «Идиот! Я сказала жизнь. На кой черт мне твоя смерть? Она и так будет валяться на дороге через сотню дней. Ее сможет подобрать любой бродяга». «О чем-то таком меня предупреждали». «Ну, иногда пернатый не врет». «Все равно я не понимаю». «Не надо понимать. Просто отдай ее мне». «Бери». «Этого мало. Она тебя не слышит». «Кто?» — тупо спросил Лазарь. «Она. Или ты думал, что смерть осталась без пары, когда ангелам раздавали крылышки?» «Значит, мне все-таки есть что терять». «Потерять можно то, что имеешь. Я пока еще в сознании». «Может, это тебе все-таки снится?» «Если так, я ничем не рискую. Тогда действуй». «Для начала отдай мне этот свой дурацкий сон». Озадаченный, он замолчал. «Бедняжка», — повторила она почти ласково, — «у тебя нет других снов? Прям-таки ни одного, куда б ты мог смыться от меня?» Лазарь не очень кстати вспомнил книжку, которую читал давным-давно, когда вообще читал книжки. Она называлась «Умри или исчезни». В ней рассказывалось о парне, которому пришлось побегать в лабиринте реальностей, спасаясь от своры мистических убийц. Между прочим, парню помогали. Помогал тот, кто хотя бы приблизительно знал, что к чему. И тем не менее, насколько Лазарь помнил, оба кончили плохо. Тут все было вывернуто наизнанку. Разница заключалась в том, что его никто убивать не собирался. Кроме, он вдруг остро почувствовал это, кроме него самого. Госпожа Идеал тоже иногда не обманывала. Он выдавил из себя что-то вроде безрадостного смешка. «Так ты от меня ничего не добьешься». «Пожалуй, да. Пойдем прокатимся, но учти, с каждым часом твой товар дешевеет». Она поднялась и направилась к зеркалу, по пути обрастая одеждой из кожи. Судя по тому, что эта цельная шкура сидела на ней в обтяжку, у какой-то темнокожей бедняжки когда-то был тот же размер. Шары двинулись за своей госпожой, будто лампы в руках дрессированных слуг-невидимок. Поскольку перспектив в этой комнате Лазарь для себя не усматривал, да еще пиликанье скрипок раздражало до чертиков, он решил, почему бы не прокатиться. Госпожа Идеал вошла в зеркало легко и непринужденно, словно это был проем в стене, и исчезла. На поверхности не осталось даже ряби. Шары нырнули за нею, и Лазарю пришлось бежать туда же от надвинувшейся с трех сторон фиолетовой темноты. Он не ощутил ничего, кроме холода, облизавшего его с головы до пят. Секундный озноб, и он очутился под открытым небом в беззвездной ночи. Обернувшись, Лазарь успел увидеть, как затягиваются раны в обычном с виду витраже, через который он выбрался наружу. Витраж изображал прекрасную даму и рыцаря. Дама протягивала рыцарю розу с гипертрофированными шипами. «Еще один лопух», — подумал Лазарь с отвращением, и взгляд его пополз вверх. Он стоял у подножия огромного собора, от высоты которого захватывало дух. Казалось, воронка небес медленно вращается вокруг этого сооружения, насаженное на вертикальный вертел. От множества символов и фигур, расползавшихся по стенам и венчавших башни, веяло каким-то темным синтетическим культом. Были тут кресты, полумесяцы, двуликие головы, пауки, звезды, лингамы, наконечники копий, ладони, рыбы, топоры, спутниковые антенны, тетраграмматоны и прочие знаки неизвестных Лазарю наименований. «Как тебе мой отель?» — спросила сзади госпожа Идеал. «Впечатляет. Правда, только снаружи. Это потому, что ты был в дешевом номере». «Много постояльцев?» «По-разному бывает. Видишь свет вон там, наверху?» Задрав голову, он насчитал 6 освещенных высоких стрельчатых окон в одной из башен. «Номер, должно быть, занимал весь этаж, и окна выходили на 4 стороны света». «Люкс для иерархов», — пояснила она, — «никогда не пустует. Очередь на 2 года вперед». «В общем, я смотрю, дела идут неплохо». «Да, грех жаловаться. Ладно, хватит болтать». Она направилась к стоянке, на которой мирно соседствовали конные экипажи, автомобили начала и середины 20 века, мощные мотоциклы и ультрасовременная тачка, напоминавшая обводами сплющенный утюг. Стоянка была освещена газовыми фонарями. Шары унеслись вниз по темной улице и скрылись за поворотом. На небольшом пятачке посреди стоянки группа всадников развлекалась кулачным боем. На вкус Лазаря забава была так себе, тем более что дрались всерьез. перебинтованными кулаками, облепленными толченым стеклом. Два бойца, голые до пояса, уже напоминали освежеванные туши, а их бритые окровавленные головы лишь добавляли сходства. Остальные стояли вокруг с одинаковыми мрачными улыбками на лицах. Каждый точный удар сопровождался смачным хрустом, от которого у Лазаря сводило челюсти. При его появлении один из дерущихся отвлекся, пропустил апперкот и сразу же боковой в челюсть. Всадник отступил, помотал головой, стряхнув кровавую бахрому, восстановил сбитое дыхание, затем не очень внятно произнес: «Госпожа, можно я сверну ему шею? Он застрелил моего брата». Она бросила на него уничтожающий взгляд. «Ты что, не видишь, я работаю с клиентом?» Затем добавила гораздо мягче: «Потерпи, мой маленький, потом обменяем его на твоего брата». Чтобы этот вариант не означал, Лазаря он не устраивал на интуитивном уровне. Рот и желудок снова наполнились кислятиной обреченности. Но возникать он не стал, наоборот. Проходя мимо всадников, он ускорил шаг, надеясь отсидеться в машине. Госпожа Идеал открыла дверцу и сказала небрежно: «Ладно, так и быть. Можешь врезать ему разок. Пусть учится хорошим манерам». Громила настиг Лазаря в три прыжка. Тот повернулся к нему лицом, решив, что больше не будет сносить пинки под зад. Одного вполне достаточно. Это была тупая бравада в чистом виде. Загипнотизированные близостью кошмарной рожи, с разорванными губами и заплывшим глазом, он не успел ни закрыться, ни даже съежиться. Амбал ударил его в живот в полсилы, только чтобы не огорчить госпожу раньше времени. Но Лазарю почудилось, что рухнуло небо, и обломок величиной с ведро перебил ему хребет. Тошнотворная чернота, выдавленная снизу чудовищным поршнем кулака, едва не разорвала ему голову. Сознание отлетело раньше, чем он успел понять, что последовало за этим. То ли падение на асфальт, то ли его подхватили чьи-то окровавленные руки.